«Ну, теперь моя очередь», — заявил я после некоторой паузы. «Теперь держитесь». «Да-да, конечно, валяй», — согласился Шведов без особого энтузиазма и долил водки в рюмки, подавив смачный зевок. «Как вы меня вычислили? Раз. Откуда узнали про баксы? Два. Что за мудила? Чуть ли не каждый день донимал меня идиотскими звонками. Три. Для чего меня так ужасно подставили? И чья вообще это была идея? Четыре. И последнее. Так, а что там у нас последнее? А, вот. Нахера я вам нужен? Ведь вы, полагаю, ухайдокали девять человек не ради того, чтобы облобызать старого приятеля». «Какой ты шустрый!» — легкомысленно заметил Шведов и опять сладко зевнул. Похоже, особого желания отвечать на целую кучу неприятных вопросов полковник в настоящий момент не испытывал. «Анализировать будешь?» «Да, не буду», — пообещал я. «Чего уж теперь анализировать? Все кончилось, раньше надо было». «Кончилось, говоришь?» — загадочно пробормотал Шведов. «Как знать. Может быть, ничего еще и не начиналось?» «Загадками изволите изъясняться, Анатолий Петрович», — несколько раздраженно отреагировал я. «Скажите все, как есть, и спать пойдем». «Алексей Федорович», — поправил меня Шведов, — «Алексей Федорович. Про Анатолия Петровича забудь. Нету его». «Ладно», — согласился я. «Уже забыл. Ну и?» «Хорошо. Начнем с последнего пунктика. Так удобнее». Шведов зажег сигарету и поудобнее устроился в кресле, словно готовясь к длительной беседе. «Ты мне действительно нужен. Именно поэтому я тебя и вычислил. Это уже рутина, детали, так сказать. Подсобрал информашку, связи, знакомства, склонности, спрогнозировал твои действия. Получалось, что после побега из СИЗО идти тебе, кроме как к Кротовскому, некуда. Это тебе скажет любой сопливый стажер из милицейской школы». «Ха, ну вы даете!» — обиделся я. «Да я сам в Чечне вам рассказывал, что мой лучший друг ракетером заделался. Сопливый стажер! Не расскажи я вам тогда про Вовку, искали бы по сей день». «Ну, рассказывал», — лениво согласился Шведов. «Не в этом суть. Вышел, короче, на тебя. Организовал наблюдение. Человечек мой жил 3 недели в Зеленогорске, следил за тобой, подсматривал, подслушивал и так далее. И позванивал». «Зачем?» — искренне удивился я. «Ну почему сразу не законтачили?» «Да так...» — Шведов неопределенно пожал плечами и лукаво ухмыльнулся. «Психологический этюд. Мне надо было знать наверняка, сумеешь ли ты благополучно адаптироваться в новых условиях, привыкнуть к другому образу существования». «Ну и как?» «Что как? Сам знаешь, не сумел. На первой же чисто ракетирской операции прибил подчиненных. А ведь это постоянный стиль их работы. Негоден ты для рэкета». «Микрофончики, записи», — укоризненно констатировал я. «Все разговоры прослушали. А куда втыкали, а? Домой ко мне, что ли, забирались?» «Ну зачем микрофончики?» — удивился Шведов. «Это очень трудоемкий, изрядно устаревший процесс. Есть вещи получше. Например, сканирование оконных стекол. Защиты никакой. Подъехал на 100 метров и сканируй, сколько влезет». «О как!» — восхитился я. Прогресс, значится. Эпоха НТР. А ты думал, зря, что ли, 23 года в чекистах хаживал? Так-так. Ну а зачем подставили? Поинтересовался я несколько агрессивно. Вас бы, Анатолий, тьфу ты, Алексей Федорович, в бочку засадить да заставить полчасика через трубочку подышать. Я бы на вас посмотрел. Кстати, зря вы так. Я бы и так от белого ушел. Уже все к тому шло. Ну, извини, солдат. Шведов сожалеюще развел руками. Были у меня сомнения по поводу неизбежности вашей разлуки. Больно уж ты бригадиру приглянулся. Поломанного быка он тебе мог бы и простить, покуражился бы чуток и сдался. А когда унюхал, что хорошими бабками запахло, тут же завелся. Они все такие, уж я-то знаю. Так что не взыщи. Ну, спасибо. Хорошо. Я мрачно ухмыльнулся. Вот это психотюдики у вас. Я, между прочим, запросто мог утонуть, ну, в той вонючей бочке. Или чердаком повредиться. Были, знаете ли, все предпосылки для этого. Ну, ладно, бог с вами. Самое, как мне кажется, удивительное, откуда вы узнали про баксы? Ты не поверишь, мой юный друг. Но именно с этих проклятых баксов и начались мои заморочки. Шведов, нахмурившись вдруг, плеснул в стопки еще водки и закурил новую сигарету. Я, кстати, с твоими похождениями знаком гораздо лучше, чем тебе, может быть, хотелось бы. Гораздо лучше. Лагерь Абдулы ты взорвал? Хм, однако... Я удивленно покачал головой. Ну, вы, я вам скажу. А что скрывать? Было дело, было. Шел себе мимо. Дай, думаю, рвану лагерек для комплекта. Ага, я так и полагал, заявил Шведов с некоторой долей торжества в голосе. Так и полагал. Ну ты и гусь. Я сыч, я не гусь. — поправил собеседника. — И хватит мучить меня дедукцией. Скажите все как есть, и спать пойдем. — Ладно, ладно, не буду, — миролюбиво пробормотал Шведов. — Не буду. — Схема очень простая, солдат. Ты наверняка встречался с такими явлениями на войне. Есть, предположим, какой-то там хмырь, тычок большим пальцем вверх. Типа того, строит и восстанавливает уничтоженную войной чеченскую экономику. Хм. Ну вот, бабки перечислил на счета каких-то левых строительных фирм. Все оформил, комар носа не подточит. Абдулла работает, извини, работал, на этого хмыря. Заказчик указывает, где и когда. И платит хорошие бабки. Естественно, через изрядную цепочку посредников. Люди, Абдулы, приходят и на месте гипотетического объекта строительства делают выжженную землю. Все списывается на боевые действия. Сие отработано до автоматизма и функционирует без сбоев. Механизм понятен? Вполне. Отчего вы мне ликбез устраиваете? Это каждый боец первогодок знает. Мне непонятно, как махинации этого мерзавца там, в Чечне, попали в сферу ваших интересов в столице. Да просто все. Элементарно. Шведов небрежно махнул рукой. Бабки к Абдуле ушли, а очередной заказ он не выполнил. Заказчика сильно подставил. И не потому, что вредный оказался чех. Просто он был немножко мертвый. Прецедентов такого характера до этого случая не было. Хмырь начал очень серьезно спрашивать со всех, кто замешан. Получилась изрядная и небескровная разборка. В это время, кстати, вроде бы ненароком подкатывает ко мне один коллега и интересуется. А что за парнишу ты пристроил к журналисту, который в круиз по Чечне месяц назад наладился? Я его, естественно, продезинформировал и организовал наблюдение. И очень скоро ухватился за ту самую ниточку, которая, как оказалось, вела к пороховой погреб. Ну, ты в курсе. А почему вы решили, что это именно я причастен к взрыву в лагере Абдулы? Там такая хреновина была, очень несложная в обращении. Кто угодно мог пошутить. Да сам Абдула с пьяну запросто мог. Они бухали беспробудно. У вас, наверное, интуиция просто разыгралась. Припадок и дедукции. Ну нет, солдат. Шведов грустно улыбнулся. Ничего у меня не разыгралось. Я тебе говорю, имела место тщательная разборка обстоятельств взрыва и пропажи денег, поскольку это имело прямое отношение к срыву заказа. Каждый иностранец, отправившийся в Чечню, был у нас на учете. Ну, ты знаешь, факты сопоставить нетрудно, если имеются показания очевидцев, схожие в некоторых деталях. Короче, несколько человек в Мехино в один голос заявили, что накануне взрыва через село проезжали иностранные журналисты, спрашивали дорогу в лагерь Абдулы. А потом, буквально за 2 часа до взрыва, их машина проехала обратно. Улавливаешь? Ну и что? — пожал я плечами. Ну и проехали. А мало ли журналистов шастают по горам. Они что, фоторобот наш составляли? Неправ ты, солдат. Укоризненно попенял меня Шведов. Кругом неправ. Журналисты у них там ежедневно туда-сюда не шастают. А потому все запомнили марку машины. Это был изрядно потрепанный лендровер, весь измазанный зеленой мастикой, будто пробоины пулевые заделывали.